Глава 20. Все продумано. Красавцев сделал так, что он взял документы домой. Навроцкий увел их всех в театр. Кто-то третий похитил документы. Кто он, этот третий? Некто неизвестный, проникший в квартиру, когда Андрей спал? Или Андрей сам отдал портфель сыну кладовщика Панфилова? Он исключает такую возможность, но то, что вынужден об этом думать, уже чудовищно. Если это товарищи Андрея, компания, как называет Миша Поляков, то в милиции их заставят говорить, преступник обнаружится, ну и его сын окажется замешанным. Это невозможно. На сознательное зло, воровство мальчик не способен, но его могли обмануть, использовать. Если Андрей не замешан, то преступника не найдут. Преступником будет он, Николай Зимин. Он унес документы с фабрики, у него дома они пропали, он отвечает за брак на производстве и хотел скрыть его причины. В обоих случаях он на подозрении. И дальнейшая работа на фабрике немыслима. Обратиться к Красавцеву? Тому ничего не стоит скрыть пропажу документов. Но тогда он в их руках. Тогда-то они распояшутся, покажут себя, разворуют фабрику. Следовательно, или компрометация, или шантаж. Они не добьются ни того, ни другого. Он не глупее их. Проработал на этой фабрике 20 лет, знает все возможные уловки. В понедельник на фабрике Николай Львович сказал Красавцеву: «Я просмотрел документы, но там их очень мало. Будьте добры, подберите мне все документы по браку, скажем, за последние 2 месяца. Кроме того, подберите все документы Навроцкого. Так, кажется, фамилия представителя деткомиссии». «Да, так», — подтвердил Красавцев, соображая, зачем все это требуется Зимину. — «Вот и прекрасно. Сделайте это побыстрее». — «Нужно время, документов много». — «Понимаю, 3-4 дня вам хватит? Ну, 5 дней. — «Неделя. Значит, получаю их в субботу. Правда, в субботу я уезжаю на дачу, с собой я их, естественно, не потащу. Но в воскресенье я вернусь с дачи пораньше и просмотрю». — «Кого вы проверяете, Николай Львович?» Зимин усмехнулся. — «Себя проверяю, Георгий Федорович, себя. Вы допускаете такую возможность?»